но с декабря 1939-го переводы для нее становятся хлебом насущным. Это единственный источник существования. Выбирать не приходится. Она переводит подряд все, что ей предлагают, не зная языка. По тупым, безграмотным подстрочникам, стихи зачастую несуществующих поэтов, которые внушают ей свою бездарность, и она по медиумичности поэта не может не слушать неудавшегося глухаря-медиума и всеми силами сознания сопротивляется его бездарности. Вот и вся моя работа. И на эту работу уходит весь день, тратятся последние силы, последний отпущенный ей на земле срок. Она не может и не хочет, как профессионалы-переводчики, быстро, без особой затраты силы времени, делать переводы для заработка. А в общем-то, делает их на том же уровне, на котором сделан и подлинник. Борис Леонидович писал своей жене: «Делаешь что-то настоящее, вкладываешь в это свою мысль, индивидуальность, ответственность и душу». На рукописи ставят отметки, ее испещряют вопросительными знаками, таращат глаза. В лучшем случае, если сотней ограничений примут малую часть сделанного, тебе заплатят по 5 рублей за строчку. А я за 2 дня нахлопал несколько страниц посредственнейших переводов для литературки, без всякого труда и боли. И мне вдруг дали по 10 рублей за строчку за эту дребедень. Где же тут последовательность? Что ты скажешь? Всю эту дождливую ночь я об этом думал. Как быть? К чему стремиться? И чем жертвовать? Но Марина Ивановна не умеет без всякого труда и боли, она и в этом последовательно безмерна, и над переводами никому неведомого стихотворца, не родившегося поэтом, будет биться, как и над Бодлером, будет переводить его за руку, прокладывать дорогу, которую он сам не проложил. И тетради будут пухнуть от вариантов, и будет отыскиваться то единственное слово, строка, рифма. Еще в коктебельские времена она поминает о своей губительной гордыне «все, что пишу, подписывать». А подписать она может, только проставив последнюю точку. Она гневается, когда ей советуют, да и Борис Леонидович говорил нам, что не раз советовал ей переводить эти рифмованные однодневки без душевных затрат, но просто для заработка, для денег. Она и на него сердится, заявляя, что никогда не позволит себе унизиться ради денег до того, чтобы работать, не выкладываясь. А о деньгах она вспоминает только когда они ей нужны, а их нет. Но ей постоянно приходится о них вспоминать, ибо их постоянно нет. И она с горечью рассказывает, как выворачивает карманы свои и Мурины, считая копейки, чтобы добрать до рубля. В те галицинские дни она пишет отчаянную записку все тому же Гольцову, пишет наспех, даже без числа. «Милый Виктор Викторович, я вчера вам звонила, нас разъединили, и после этого я в течение всего дня и нынешнего утра не могла к вам дозвониться. Ответьте мне, пожалуйста, через Мура или позвоните по телефону К-0-40-13. Как обстоят дела с Этери? Мне крайне нужны деньги. Я у всех заняла, и больше уже не у кого, и дошла до последних 2 рублей. Мне хотелось бы знать, первое, одобрили ли вы сделанное, и второе, если да, когда и к кому мне идти за деньгами. Сердечный привет, Марина Цветаева». Она по-деловому ведет точный учет всех своих денежных получек и в тетради с переводами заносит количество переведенных ею строк и сколько ей выплачено процентов гонорара и какая сумма получена на руки. Заважа Пшавела, Гагатур и Обшина – 1190 рублей. Это теми довоенными, пока 60%, 100% за Барса – 600 рублей. 60% за Робин Гуда – 200 рублей, и так далее, и так далее.